Глава 3. Я ковыляю с Акселем по тропинке, которая огибает деревню и идет вдоль границы, окаймленной ясенем. Спина болит от падения на землю после нашего прыжка из леса. Он предлагает мне руку, но я ускоряю шаг и притворяюсь, что не замечаю этого. Мне не стоило бежать за ним в лес. Я только подвергла его больше опасности, а себя сделала объектом сплетен. Как только мы с Акселем оказались в безопасности, жители деревни не переставали гадать, что же подвигло меня на такую глупость. Я пыталась не обращать на них внимания, но их шепот был достаточно громким, чтобы разбудить мертвого. Такая же несдержанная, как ее мать. Такая же упрямая. Но не эти слова задели меня. Я вздернула подбородок, услышав сравнение с матерью. Но последующие слова заставили мои уши вспыхнуть. Может, она испытывает слабость к мальчишке Фурстов? Глупая. Никто и никогда не сможет заставить его отказаться от привязанности к Золе. Я до скрипа сжала зубы. Деревенские жители совсем не в себе. Я действовала импульсивно, потому что Аксель — мой давний друг, не более того. Не каждый смелый поступок требует романтики в качестве причины. Мы с Акселем доходим до фермы Данцеров, где он живет с семьей Золы. Я быстро прощаюсь и бегу искать Хенни. Я осматриваю стойло. Хенни любит оставаться наедине с коровами, но там ее нет. Ее нет и дома, так что она может быть где угодно. Когда она заканчивает работу по дому, она часто уходит, чтобы заняться любимыми незначительными делами, которые ей нравятся, и всегда возвращается домой к заходу солнца. Отсутствие Хенни никогда не беспокоило ее родителей, что странно. Особенно после того, что произошло с Золой. Они по-прежнему беспокоятся о старшей дочери, так сильно переживают из-за нее, что даже не думают волноваться о младшей. Хотя, по правде говоря, Золе всегда доставалось больше их внимания, даже до того, как стала потерянной. В конце концов, я оставляю поиски Хенни и возвращаюсь домой. В полумиле от фермы Данцеров прохожу мимо заброшенного коттеджа, место, где жили траггеры до того, как стали потерянными. И когда я сворачиваю с тропинки на другую сторону, замечаю свою лучшую подругу. Хенни стоит на коленях с корзинкой у локтя и собирает дикую бруснику с куста рядом с приграничными ясенями. Все растет лучше, когда находится ближе к лесу. За чертой в лесу ландшафт пышный и зеленый, но на деревенской стороне зелень увядает, приобретая желтоватый и гнилостный оттенок. Птицы, белки и другие дикие животные больше не посещают лощину Грим. В отличие от жителей деревни, животные могут свободно пересекать черту и предпочитают жить там, где много еды. Если это для Джема, говорю я Хенни, то пообещай, что дашь мне попробовать. Она оборачивается через плечо и ухмыляется. На летней жаре ее щеки становятся розовыми, и на мгновение она кажется такой же здоровой, какой была когда-то. За последний год, с тех пор, как пропала Зола, круглое личико Хенни похудело, а ее полная фигура заострилась. С возрастом она становилась все больше похожа на сестру. У обеих девушек одинаковые миниатюрные носики, большие, как у Лани, глаза и блестящие светло-каштановые волосы. Но во многом они отличаются. Зола высокая и гибкая, а Хенни невысокая и с более широкой костью. Зола ходит широкими и грациозными шагами, а Хенни — маленькими и робкими. Красота Золы поражает и пугает, в то время как обаяние Хенни простое и располагающее. Она смеется. Если ты знаешь кого-то, у кого есть сахар, я с радостью приготовлю джем. У меня текут слюнки. Как бы мне хотелось знать кого-то, у кого есть сахар. Значит, это для красок? Брусника не самая вкусная, хотя я знаю некоторых, кому она нравится. Но точно не Хенни. Она предпочитает использовать их для рисования. Она всегда экспериментирует, чтобы создать новые оттенки. «Мне нужен более темный красный», — говорит она. «Но это самый лучший оттенок, который я нашла». Она хмурится, когда смотрит в корзинку. Хотя я сомневаюсь, что из этого получится много краски. Прихрамывая, я подхожу на шаг ближе, положив руку на ноющую поясницу. Ее корзина не заполнена и на четверть, а куст почти весь оборван. Тогда я помогу тебе найти еще. Спасибо. Ее улыбка увядает, когда она замечает, как я криво стою. Но сначала тебе нужно поправить танкетку. Только тогда я замечаю, что маленькая танкетка на моем левом ботинке находится не на своем месте. Я сажусь на землю, развязываю шнурки и поправляю ее. Мой позвоночник имеет изгиб, из-за чего бедра стали неровными. Танкетка, которую я ношу, выпрямляет их и облегчает большую часть боли в спине. Хотя я уверена, что она будет мучить сегодня, напоминая о моей глупости. Взгляд Хенни опускается на пятна травы и грязи на моей юбке. Кто выиграл лотерею? Она никогда не присутствует на дне преданности, хотя ей скоро исполнится 16. Ей невыносима мысль, что кто-то пострадает, или его постигнет участь похуже, когда лес отвергнет его. Я поджимаю губы и не спеша затягиваю шнурки. Хенни наклоняет голову. «Выбрали не тебя, верно?» В ее тоне, всегда добром, слышится ирония. «Это невозможно». Я не рассказывала ей о своем плане. Она могла бы отговорить меня от этой затеи. А сейчас мне не очень хочется откровенничать. Кроме того, нет никаких доказательств. Прежде чем я ушла слуга, я вытащила из янтарного кубка все бумажки со своим именем. Теперь эти листочки лежат в кармане моего фартука вместе с желудем, который дала мне мама. Большинство людей оставляют свои подношения. Я тоже так поступила, надеясь, что лес будет добр к Акселю. Но после того, как он напал на нас обоих, я разозлилась и забрала желудь. «Клара!» — подталкивает меня Хенни. «Меня не выбрали». Я больше ничего не говорю и, наконец, заканчиваю завязывать шнурки. «О, кажется, там тоже есть ягоды». Я резко встаю и подхожу к зарослям ягоды неподалеку, делая вид, что роюсь в листьях. Я не знаю, что со мной происходит. Мне так хотелось найти Хенни, но теперь, когда я это сделала, все, чего я хочу, — это побыть наедине со своей картой. Только у меня ее нет. Я отдала ее Акселю, чтобы он перерисовал ее. Это был мой способ извинений. Сегодня я испытала судьбу. Уверена, именно поэтому его выбрали. Но все пошло не так. Я наклоняюсь, и у меня начинает болеть спина, когда вглядываюсь глубже в заросли. Там явно пусто. Хенни, должно быть, это знает. К счастью, моя подруга не трогает меня. Мое внимание привлекает красная вспышка за кустами ежевики. Гроздь крошечных цветов, более темного оттенка, чем у брусники Хенни. Именно тот цвет, который она хотела. Я пробираюсь сквозь заросли ежевики и приближаюсь к цветам. На каждом длинном стебле их по несколько. Они напоминают колокольчики и имеют 5 заостренных лепестков, образующих маленькие звездочки. Что-то в этих крошечных цветочках-звездочках не дает мне покоя. Они мне знакомы, хотя я не могу понять, почему. Я срываю стебель, и он вырывается вместе с корнем, который тоже темно-красный. Он похож на небольшую морковь или пастернак. Идеальный. Хенни сможет использовать и корень. Я делаю еще несколько шагов и собираю звездчатые цветы. Мне так хочется показать их ей. Хенни заслуживает всех тех маленьких проявлений доброты, которые может предложить эта жизнь и которые так трудно получить с тех пор, как на лощину Грим пало проклятие. Я даю ей все, что могу, хотя обычно это просто моя дружба. У меня нет ее таланта создавать красивые вещи. Однажды она подарила мне небольшую картину, на которой был изображен мой дом. Точнее, как он выглядел до того, как увяли мамины розы. В ответ я вышила ей наволочку. Это было невыносимое занятие. Я постоянно колола палец об иголку и путала нитки. Но она настояла на том, чтобы получить подарок, каким бы олиповатым он ни был. Сгорая от стыда, я подарила ей наволочку, похожую на фартук мясника. Она не рассмеялась. Она просто обняла меня и сказала, что всегда будет дорожить этим подарком. Улыбаясь звездчатым цветам, я открываю рот, чтобы позвать ее, но она окликает меня первой. Мое сердце замирает при звуке ее голоса. Он прерывается, остается лишь слабый вздох. Я оборачиваюсь. Весь румянец сошел со щек Хенни, и в ее глазах застыл ужас. Что случилось? Мысли лихорадочно мечутся в голове. Ягоды. Что, если это была не брусника, а какие-нибудь ядовитые ягоды? Ты их съела? Она качает головой. Ее тело дрожит. Она смотрит на меня так, словно увидела призрака. Она что-то бормочет, но я не могу разобрать слов. Теперь она совсем потеряла дар речи. Я не двигаюсь с места, не зная, что делать. Она поднимает дрожащую руку, манит меня пальцами. Снова произносит что-то неразборчивое. Наконец я понимаю. Вернись. Ледяной ужас пронзает мои вены. Мое сердце колотится. Каждый стук, как болезненный удар молотка. Я отчетливо осознаю, где сейчас нахожусь. Мои глаза устремляются к ясеням. Я прошла 5 футов от них. Хенни удается выдавить из себя лишь одно слово. «Скорее!» Я спотыкаясь иду вперед. Ноги у меня ватные, перед глазами все расплывается. Кратчайший путь к спасению лежит через заросли ежевики. Они растут за ясенем. Вот почему я не заметила черту. Я продираюсь сквозь них, морщась. Они схватят меня? Задушат? Сегодня я уже один раз испытывала терпение леса. Я перехожу черту. Мои ботинки снова ступают на твердую почву. Хенни врезается в меня. Она обнимает меня мертвой хваткой, как будто я Зола, которая вернулась. «Ты не ранена?» — всхлипывает она. «О чем ты думала, Клара?» Я отстраняюсь и смотрю на смятые цветы между нами. Мой взгляд затуманен. «Темно-красный. Для твоих красок». «Забудь о красках!» Она встряхивает меня. «Пообещай так больше не делать!» «Я не хотела». Я смотрю сквозь кусты ежевики на звездчатые цветы. Ни один из них не обвился вокруг моих ног, как дикая трава, когда я помчалась за Акселем. Земля тоже не вздыбилась и не оттолкнула меня. Я огибаю кусты ежевики, чтобы лучше разглядеть ясени. Мои нервы трепещут от надежды. «Что ты делаешь?» — пищит Хенни. «Не надо!» Я пересекаю линию, крепко сжимая цветы в кулаке. Хенни хватает меня. Я отдёргиваю руку. «Клара, ты совсем голову потеряла?» «Нет, я не потерянная. Совсем нет. Лес не причинит мне вреда, и я веду себя совсем не так, как, по словам Хенни, вела себя Зола, когда прошлым летом забрела в лес Грим». Хенни бросает в пот. Она быстро ходит из стороны в сторону. Ради неё я снова перехожу черту. Цветы, которые я держу в руках, всё равно завянут через несколько часов. Мне понадобится больше времени, чтобы спасти маму. Моя подруга краснеет, как будто собирается снова меня отругать. Я не даю ей такой возможности. «Пошли ко мне домой». Я хватаю её за руку. Бешеная энергия струится по моим венам и обжигает кожу. Я знаю, где видела эти цветы раньше.